Позади же нас уже были гвардейцы. Последний пришел, произнес он по воксу. Старею, не иначе. Так, что с щитами? Спросил уже я. Уже вызвали снабженцев, отчитался Гихьян. В помещении, где он стрелял, прогремел взрыв. Суки ебаные, подставьтесь мне под лазган, так быстрее будет. Проорал сервитор злобно, все равно все подохнете. Это уж точно. Подумал я про себя, ощутив не самое приятное чувство. В голове вспомнилось, что умрут все, даже те, кто сдастся. Я отбросил эти мысли. Неважно, надо было заняться делом. Пока Гихьян отстреливался, гвардейцы смогли зачистить все остальные магазины, что примыкали к этому складу. Уже через пару минут он прекратил стрелять. Ждать снабженцев пришлось еще минуты три, после чего они смогли принести нам по две заряженных батареи, которые мы быстро заменили. От них же мы получили дополнительные батареи для лазганов и гранаты для подствольников. Теперь мы были готовы идти вперед. Пройдя через магазин, в котором раньше, судя по всему, продавали одежду, мы добрались до разбитого выхода, перед которым и находилась лестница, нужная нам. Сверху же был выход на большую остановку троллейбусов, автобусов и маршруток, что стояло на нужной нам трассе. Именно эту лестницу мы вчетвером должны были взять штурмом. Это было сложно, все это понимали, речь шла о лестнице длинной в 100 метров. Ни при каких условиях это не удалось бы взять штурмом простыми гвардейцами, тут одно отделение с пулеметом справится даже против батальона. Но у нас были щиты, и у нас был сервитор со скитарием, а также два сциона, которые вполне себе могли стрелять с точностью один выстрел, один труп. Шансов все равно было мало, но они хотя бы были. И Ширкин, который руководил сейчас операцией, решил, что здесь мы сможем помочь. За нами же должны были идти гвардейцы с переносными щитами, благодаря которым у нас был шанс не просто добраться до туда, а взять кусок трассы штурмом и удержать от попыток прорваться, которые наверняка будут. «Все готовы?» – спросил я напоследок. «Пятеро человек, с которыми мы шли, ответили утвердительно. Тогда начали. И да поможет нам Бог Император». Выйдя из магазина в коридор, который был нашими уже полностью взят под контроль, мы выстроились в ряд, пока в магазин шли гвардейцы с переносными щитами, заполняя его полностью. Мы могли погибнуть. Я мог погибнуть. Но нам нужно было это сделать, чтобы все это закончилось. Раз, два, три. Вперед. Вшестером мы бегом устремились к лестнице. Я, Гихьян и Дима остались стоять для прикрытия, пока Бюрдар и оба сциона с щитами отправились дальше. Наверху уже было лишь двое человек, просто дозорные. Они сразу же нас заметили, а затем получили лазерными лучами от Димы и Гихьяна, погибнув на месте. Сейчас начнется. Пробежав несколько метров, первая тройка остановилась и стала стрелять, пока мы стали подниматься к ним. Так мы и должны были идти, своеобразной гусеницей. Бунтовщиков становилось все больше наверху и убивать их не успевали. Некоторые из них начинали стрелять по нам из лазганов и стабберов, но все это попадало нам в щиты. 99%, 98%, 97%. «Стоп!» – проговорил Гихьян, и мы втроем остановились. Теперь была наша очередь стрелять. 96%. Выстрел. Попадание. Пулеметчик. 95%. Выстрел. Попадание. Автоматчик. 94%. Выстрел. Попадание. Бунтовщик с какой-то винтовкой. 93%. Мимо нас пробегает вторая группа, пока мы продолжаем их прикрывать. Пару секунд и теперь стреляют они, а мы устремляемся вперед. Ради скорости мы перепрыгивали через ступеньку, но все равно казалось, что это слишком медленно. Стоп, вновь стреляем. Минус двое. 90%. Еще минус два. 85%. Минус три. 80%. Вторая команда встает на позиции и стреляет, а мы бежим. В голову лезут неприятные мысли. Вспоминается наш штурм того злосчастного Террикона на Сактаморе. Очень похоже было. Тогда тоже штурмовали высоту. И тогда мы проиграли. Нет уж, блять, не проиграем. Не в этот раз. Говорю я сам себе и продолжаю переставлять ноги одна за другой, напрягая живые бедра. Спина адски болит. Явно от падения. Но сейчас это не важно. Надо было идти дальше. Как бы больно не было, как бы тяжело, нужно было идти дальше. Ради парней, ради всех солдат, что в меня верил, ради всех жителей этой планеты, что надеялись на нас, ради победы в этой проклятой кампании, которая забрала у нас Аскирта и Филгейрта. Остановка. Стреляем. 60%. Бежим дальше. 50%. Стоп, снова стрельба. Судя по расстоянию до верха, где-то треть пути пройдена. Бунтовщиков меньше не становилось. Наоборот, они прибывали и прибывали на замену погибшим, ложась прямо на них. Из-за этого наверху уже образовывалась буквально куча из трупов, но отступать они были явно не намерены. Эти психи были готовы пойти на любые жертвы, только бы не дать нам пройти. Снова вперед. Стоп, стрельба. Вперед. Стоп, стрельба. И так по кругу. Половина пути пройдена и щит схлопывается. Я успеваю подключить новые, мы продолжаем идти. В нас начинают кидать гранаты. Те падают вниз, прыгают по ступенькам и взрываются, обдавая нас осколками и ударной волной. Щитам от этого становится не очень. Гихьян, устрой им бойню, блять, ору я, понимая, что теперь можно начать стрелять. С удовольствием, нахуй. Проорал мне сервитор в ответ и открыл огонь. Одна за другой гранаты полетели вверх, взрываясь уже там. Что там сейчас творилось, можно было себе только представить. Получите, суки. Начал Бендигиш, нормальная планета была. Нормально люди жили. Жрите теперь, на здоровье. Пока Гихьян стрелял, у нас получалось продвинуться еще дальше. Кто-то из бунтовщиков все равно умудрялся по нам стрелять, иногда даже гранаты кидать, однако их быстро убивал Дима. В остальном же огонь прекратился, и это давало нам шанс. Давай, давай, вперед, еще. Говорил я сам себе, закусив щеки, чтобы не чувствовать боль в позвоночнике. Как же он болел. Вскоре огонь сервитора прекратился. Пока хватит. Продвигайтесь, пока гниды не опомнились. Подъем продолжился. В этот момент сверху промелькнуло движение. Я уже хотел выстрелить, но это оказался большой мусорный контейнер, который стал скатываться на огромной скорости по лестнице, бешено кувыркаясь. «В сторону!» — крикнул Дима. Скорость контейнер развил нешуточную и быстро приблизился к нам. Бюрдар и Сцион рядом с ним смогли отскочить, но позади них был гвардеец со щитом. Контейнер врезался прямо в него, и тот, упав спиной на лестницу, покатился вниз. Это было серьезно. Лазарет обеспечен. «Суки, да вы издеваетесь!» — произнес злобно сервитор, дав тройной залп наверх. Спустя несколько секунд в нас вновь полетели вещи. Еще два мусорных контейнера, грузовой контейнер с какой-то фигней внутри, а также шины. У нас кое-как получалось от них отскакивать, а вот гвардейцев позади были проблемы, мы им перекрывали обзор, а потому они не успевали среагировать. Гихьян выстрелили еще два раза. «Я пустой», — выкрикнул он, «потому нам пришлось дать залп из гранатометов. Оставалось немного, еще метров 10 и все». Стрелять бунтовщики тоже пытались, но их убивать у нас получалось без проблем. 5 метров. У нас получается закинуть туда гранаты осколочно-фугасные и дымовые. В случае чего, прибьем их с тепловизоров. Еще несколько секунд и мы добираемся до верха. Я смотрю через гору трупов, которая уже высотой в метр. Движение. Темное пятно, что устремляется на меня с криками. Последнее, что успеваю увидеть, окровавленное девичье лицо, искривленное гримасой боли, ненависти и безумия. Сильный толчок в грудь, и я падаю вниз. Удар в спину, кувырок, удар по ногам, кувырок, удары, кувырок. Удержаться не получается, и я кувырками качусь вниз. Кое-как успеваю сгруппироваться, защитив голову, после чего продолжаю лететь. Боль. Боль в боках, в боль в живой левой руке, боль в тазу, в бедрах, боль в спине и шее. Кувырок, кувырок, кувырок. Они не кончаются. Я продолжаю лететь, ступенька за ступенькой. Затем, очередной кувырок, фильтр-баллон сталкивается с поверхностью, и я немного скольжу вперед, останавливаясь. Все прекращается. «Господин комиссар, слышу я по ваксу, не трогайте его, может, позвоночник поврежден, живот сжимается в страшных спазмах и меня рвет прямиком в противогаз. Мерзкая жижа касается губ и ударяет в нос, отчего желание блевать только усиливается. Почти сразу она попадает в нос при дыхании, отчего я начинаю кашлять. Правой рукой я пытаюсь снять противогаз. Кое-как это получается сделать. В нос бьет сильнейший запах гари, который чувствуется просто прекрасно. Перед глазами маячат темные фигуры, подкрашенные алым аварийным светом. Все тело пылает страшной болью. Мне начинают помогать, перетаскивают на носилки, но я уже не могу ни на что реагировать. Слабость брала свое, и я не сопротивлялся. Хоть бы с парнями, все хорошо было. Думал я про себя, пока перед глазами двигался алый потолок. Глава 157. Спустя 3 дня. Комиссар Августин Мерцелиус. «Господин комиссар», — проговорил рядовой, что стоял на посту у входа в клановое поместье, которая использовалась в качестве полевого штаба роты. Сняв противогаз, чтобы все удостоверились в моей подлинности, я протянул удостоверение, которое рядовой быстро начал проверять. Одновременно я почувствовал, как печень вновь начинает болеть, что совсем мне не нравилось. «Благодарю, господин комиссар». «Проходите», — ответил парень, после чего я, Дима и Гихьян вошли внутрь, пока три сциона, прикрепленных ко мне, остались снаружи. Пройдя центральный проход, мы оказались в холле. Обстановка тут была довольно паршивой. Все обои, к моему удивлению, были просто изодраны и испоганены. Портреты людей, что висели на стенах, тоже были изрезаны чем-то острым, явно штыками. Линолеум весь тоже был в порезах, а многие куски с ровными краями были просто вырезаны и разбросаны то тут, то там. Стеклянные люстры, что были на потолках и стене, были разбиты, как фарфоровые вазы, чьи осколки лежали на у стен. Весь натяжной потолок был разорван и его ошметки свисали вниз. А на перилах лестницы, что вела на второй этаж, а также балкона, что смотрел на вход, было множество следов от молотков. Было отчетливо видно, как те, кто это сделал, пытались все изуродовать, причем с особым удовольствием. «Каждый раз одно и то же», — проговорил Гихьян, пока мы шли через холл в сторону главной гостиной, где и располагался штаб. «Везде, где всякие уроды поднимают восстание, они пытаются испортить все, что было у богачей. Своего не имеют, вот и портят чужое. Жалкое зрелище». Это объясняло, что здесь случилось, однако это меня сейчас не волновало. «Поддерживаю», — заявил Дима. «Это еще раз демонстрирует низкий уровень развития некоторых представителей бунтовщиков, а следовательно, необходимость их победить. Подобное можно будет использовать в целях агитации». Услышать такое от Скитария было неожиданно. В этот момент мы вошли в коридор, тоже испоганенный по максимуму. Ох-хо-хо, до чего я дожил. Скитарий дает советы комиссару по пропаганде. «Раньше скажи мне, кто это, я бы его арестовал и отправил на проверку по подозрению в умственной болезни. Мало ли, одобряю вашу предусмотрительность. Боже император, я смущен». Добравшись до гостиной, я вошел внутрь. По центру тут стояло несколько столов, за которым работали старший капитан Жаматюн, отвечавший за три роты батальона майора Монтиас. Три капитана, включая Миркишта, к роте которого я был сегодня прикреплен, у стен, еще столы, с кучей компьютеров, за которыми работали солдаты в наушниках. «Господа офицеры», — произнес я, входя в оперативный штаб роты, к которой я был прикреплен вместе со своим отрядом. Все сразу же вытянулись и приложили руки к вискам. «Господин комиссар», — ответил мне капитан. «Вольно, господа, докладывайте». «Ситуация следующая», — капитан склонился над плоской голографической картой, которую сейчас на стол проецировали сразу несколько проекторов. Там четко были видны коридоры, дороги и объекты, а благодаря точкам боевых контактов можно было отчетливо увидеть линию фронта, которая сейчас напоминала ряд выступов, из которых торчали выступы поменьше. «Та еще мешанина, сейчас готовим свежие силы, чтобы ударить через эти жилблоки. Судя по карте, это кошмарный лабиринт, строили там как попало, так что без вас там не обойтись. За ними, магистраль 1715, по ней бунтовщики явно пересылают подкрепление сюда, так что сегодня нам надо ее перерезать. От вашей группы требуется пробить их оборону через жилблок, потом пройти через саму магистраль. Через нее проходит трамвайная линия и линия электрички, потому сама магистраль разделена на две половины. Вам там придется штурмовать переходы, чтобы выйти на другую сторону и дать нашим ее занять полностью. После этого вам надо продвинуться дальше, настолько, насколько вообще сможете, чтобы заставить бунтовщиков начать отступать с трассы 206-31 из-за угрозы флангового удара, а также даст нам буфер на фланге наступающих войск, когда мы начнем наступление по магистрали 1715. План был достаточно прост и понятен. Другое дело, конечно, что принцип «сказать легко, выполнить сложно» тут работал в полной мере и даже сверх того. Ведь очень легко сказать «пройти через жилблок» или «пройти через переход длинный 50 метров». Гораздо труднее было его пройти, даже имея щиты. Хорошо, с этим мне все понятно. Что вообще по ситуации на фронте? Следовало поинтересоваться этим у непосредственного командира. Так-то, срочных новостей для меня никаких не было, что, конечно же, радовало, однако стоило узнать о ситуации в целом. Да и в целом Гихьян по этому поводу тоже давал мне советы, говорил, что так офицеры чувствуют, что мне не плевать на них. Более или менее, господин комиссар, ответил старший капитан, бунтовщики сопротивляются и часто пытаются идти в контратаки. Участились случаи массовых атак в коридорах под прикрытием переносных щитов. В большинстве случаев у бунтовщиков в таких атаках нет даже кустарной брони, а из вооружения, максимум пистолета или обрезанные ружья. И честно сказать, это бывает эффективно, иногда просто не успевают убить такое количество. Из-за этого на некоторых участках мы остановили продвижение, но в общей картине ситуация под полным контролем. У бунтовщиков все еще не получается выстроить сильную оборону. У них наблюдается явный недостаток военных кадров. Этим же объясняются и атаки толпами, пытаются компенсировать количеством на отдельных участках. Прям бонзай атаки какие-то, подумал я про себя, вспомнив еще одно слово из своей прошлой жизни. Звучало это все действительно чудовищно. Атаки толпами народа на вооруженных огнестрельным оружием в замкнутых коридорах. Можно было только представить, как это вообще выглядит и что после этого получается. Однако это вполне себе было объяснимо. Бунтовщики были доведены уже до крайнего отчаяния и, что особенно плохо, не собирались сдаваться, явно не веря в то, что мы их пощадим. Это навевало на мысль, что у нас все же произошла утечка и они уже знали, что им действительно не выжить. Хотя тут было непонятно, так как отдельные группы, попавшие в окружение, все же сдавались, что с первой теорией не вязалось никак. Неважно, главное, выполнить задание, сказал я сам себе. Хорошая работа, господа, рад слышать. Перешлите моему сервитору все нужные данные и предупредите команду прорыва, я скоро прибуду. Слушаюсь, господин комиссар, кивнул мне Жаматюн. Удачи вам тут, напоследок сказал я и направился обратно к выходу, при этом чувствуя и боль в печени, и усиливавшуюся боль в спине и левом плече. Все получил, сказал мне Дихьян, когда мы только приближались к холлу поместья. Идем, удобно иметь такого помощника. В очередной раз сказал я себе. По совету Дихьяна именно ему был передан весь мой вокс-обмен, в первую очередь, боевой. Я сам это умел делать не сильно хорошо, опыта в этом было маловато, а вот у Биндигижа его было более чем достаточно. Это оказалось очень удобно, так как позволяло мне сосредоточиться на бое и не пытаться постоянно слушать вокс-эфир и пытаться координировать со всеми свои действия. Плюс к этому, он теперь стал своеобразным полевым секретарем, которому присылали все нужные мне сообщения. Выйдя из поместья, мы направились в один из пешеходных коридоров, прошлись по нему, спустились по лестнице, повернули налево, потом направо, вышли на пешеходную дорогу и направились в нужную нам сторону. Одновременно с этим боль в спине и плече становилась все более ощутимой. К ней добавлялась боль в левой руке, в боках и тазу. Последствия полета с лестницы. Сам-то я выжил, несмотря на чудовищную высоту, и даже ничего не сломал себе, все благодаря аугментике, без которой у меня все было бы разбито. Все, чем я отделался, вывихнутое левое плечо, повреждение межпозвоночных дисков и огромное количество синяков по всему телу. Против всего этого помогали обезболивающие, однако сейчас я не спешил его применять, печень у меня и так была плоха, а сам препарат вреден при регулярном применении, плюс толерантность к нему развивалась быстро, потому я хотел использовать его перед самым боем. Куда хуже дела обстояли у Бюрдара, его тоже, как оказалось, скинул с лестницы псих и наш старик полетел прямо наравне со мной. Как итог, черепно-мозговая травма, 10 сломанных ребер, 12 трещин, перелом правого плеча, левого предплечья, правой шейки бедра и левого колена, смещение позвонков и 2 выбитых зуба. Плюс к этому оба легких были ранены заостренными ребрами. В итоге, он теперь отправился в лазарет, как раз к Рингеру и Рату. Теперь он был не боец от слова совсем, пока его не починит, а это было совсем не быстро. Меня, правда, все же радовал тот факт, что он остался жив. Это было самым главным, а здоровье, то уже дело поправимое, с нашими-то возможностями и местной медициной. Из-за этого пришлось, конечно, просить у Шаркина еще одного сциона, которому мы передали щит, но это были уже мелочи. Главное, что наша команда была достаточно сильной, чтобы помочь нашим. Пройдя через несколько поворотов, мы смогли добраться к одному из складов, который сейчас находился в ведении Адептус Механикус нашего полка и субмагаса Аламита Ицкана, который был главным техножрецом всего 3-го батальона. Именно ему были переданы все наши генераторы щитов и батареи от них после того, как ими попользовались другие шестеро человек, пока мы в это время спали и отдыхали. Это позволяло батальону постоянно иметь 6 мощных солдат, способных совершать прорыв фронта, и тем самым обеспечивало нам быстрые темпы наступления. Самого субмагаса мы нашли рядом с большим количеством генераторов, которые использовались для зарядки батареи лазганов. Несколько гвардейцев их как раз отгружали, пока один из офицеров снабжения давал техножрецу документы под роспись. Как только он ушел, Аламит обратил внимание на нас. «Комиссар Мерцелиус», — сухо произнес он своим синтетическим голосом. «Субмагас Яцкан, ваши генераторы силовых щитов и батареи к ним готовы к работе», — сказал он. «Однако, должен отметить, что настолько частое их использование негативно сказывается на настроении духов машины. Ох уж эти техножрецы, я понимаю, Субмагас. Однако это необходимо для нашей победы, это мне известно. Главное, не забывайте о том вкладе, который делают духи машины. После того, как кампания будет окончена, вам будет необходимо пройти усиленный молебен извинения и благодарности духам машины. В случае гибели на поле боя, если подобное произойдет, амнисия простит вам все молебные долги и ваша душа не будет признана техноеретической. Благодарю за информацию, Субмагас. Она будет учтена. Всегда готов помочь, комиссар, сказал Субмагас, после чего мы все, зачитав специальный псалом о принятии генераторов себе обратно, надели их и направились к линии фронта, где нас уже ждали. Каждый раз, сталкиваясь с техножрецами, начинаю себя спрашивать, это они просто такие прямолинейные или они на что-то намекают, задал вопрос Гихьян, когда мы стали спускаться по винтовой лестнице вниз. В данном случае никаких намеков не было, уверенно заявил Дима. Субмагас лишь уведомил комиссара о некоторых деталях, хотя я лично и не согласен с некоторыми его постулатами. Вот как, с удивлением произнес сервитор, и это с какими же, если не секрет, я не считаю, что частое использование механизмов по их прямому назначению при одновременном соблюдении всех ритуалов негативно сказывается на настроении духов машины, особенно при острой на то необходимости. Однако, в анклаве Адептус Механикус на Верлоне, откуда родом Субмагас Яцкан, считают иначе. Меня подобное не удивляло. Еще из своей прошлой жизни я знал, что Механикус – далеко не монолитная структура. Как-то раньше не сталкивался с подобным, с некоторым недоумением сказал Гихьян, пока мы вышли на нужный нам этаж и стали идти через коммерсантский квартал, чтобы добраться до лестницы на трамвайную станцию, чтобы члены Механикус вот так по-разному относились к одному и тому же. «Это обыкновенная ситуация», — ответил Дима, «некоторыми аспектами она напоминает различия в имперском культе. Хотя стоит признать, радикализма в этом гораздо меньше и различия не достигают серьезных масштабов. Ну не сказал бы», — сказал я сам себе, вспоминая, что у Механикус есть две радикально противоположные точки зрения касательно ксенотиха. Но обсуждать это я был не намерен. «Интересно, и какие еще есть различия?» — спросил Гихьян, и Дима начал ему рассказывать обо всем этом. Спустившись по лестнице, мы добрались до трамвайной станции. Сейчас она была превращена в полевую казарму, где гвардейцы ожидали нас. И здесь уже отчетливо было слышно, как идут бои на линии фронта. «Смирно!» — крикнул старший лейтенант Мунгара Шамат, и три взвода моментально стали подниматься единой массой. Секунд 10 и все уже были построены в ряды по 20 человек в каждом. «Гвардейцы», — сказал я, решив все же их как-то подбодрить. «Все же, они сейчас в бой пойдут, сегодня мы снова идем в бой против бунтовщиков. Они будут сражаться яростно, мы это знаем. Но на нашей стороне, наша выучка, наш опыт, наше оружие и снаряжение, а главное, наше безудержное желание возмездия и вера в Лекс Империалис. А потому идите и уничтожьте всех, кто откажется сдаться вам на милость, и принесите мир на Вильяр Уникус. Во славу Бога Императора. Аминь, аминь, аминь, аминь», — произнесли хором гвардейцы. Со станции мы спустились на пути и по ним направились в один из туннелей, пока за нами шли все три взвода гвардии, которые должны были нас поддерживать. Звуки боя оттуда доносились довольно серьезные. Насколько я знал из карты, в 500 метрах отсюда шли бои в самом туннеле. Наши пытались продвигаться с помощью спошников, одновременно готовя оборону на случай возможных контратак бунтовщиков, тем самым создавая буфер для наших флангов. Одновременно с этим бои шли на мануфактору Мебамарт по производству мебели, что располагался над нами, Там бунтовщики засели довольно серьезно. Нам же было нужно пройти 200 метров по туннелю и через технический проход войти в уже занятый жилблок, а через него добраться до нужного нам. Первые 100 метров туннеля были заполнены электромобилями, которые умудрялись доезжать сюда, чтобы привозить припасы и вывозить трупы. Они специально сюда заезжали по 5-10 машин задом, чтобы потом можно было выехать передом. Главное было расчистить дороги от баррикад и вообще любого мусора, который мог проткнуть довольно хиленькие местные шины. А вот дальше были трупы. Целые штабеля трупов, которые устремлялись до того места, где туннель плавно заворачивал. Ими сейчас занимались трупные команды, пытаясь запихнуть их всех в специальные трупные мешки, благодаря чему они смогут продержаться до прихода детритофагиусов. Пока что это было единственное, что можно было сделать, учитывая, насколько людей не хватало на все это дело. Лежали тут только бунтовщики, и причина смерти у них была самая разная. Кому из лазгана попали в лицо, кому в грудь, кому в живот, о чем свидетельствовали проплавленные маски и обожженная кустарная броня. Также были те, кто погиб от осколков гранат, изрешеченные, окровавленные, порой с оторванными конечностями или даже головой. Ничего необычного, подметил я для себя. Было удивительно, конечно, насколько сильно все это стало для меня рутиной. Когда-то давно вид всего этого пиздеца вызвал бы у меня чудовищное отвращение. Теперь же я просто шел мимо и не чувствовал ничего. Вскоре мы добрались до нужного нам входа и вошли внутрь. Стандартный жилблок с комнатами-восьмерками, как их тут называли со слов Бюрдара. Весь порушенный из забоев, весь в крови и тоже с трупами. Ничего интересного. Сам жилблок пришлось проходить минут 10, пока мы не добрались до одной широкой пешеходной трассы. И тут звуки боя были серьезные. «Господин комиссар», — произнес один из лейтенантов, что стоял у входа, «бои в 100 и 150 метрах отсюда. Пуль шальных много с обеих сторон. Или идите к баррикаде справа, или пригнитесь там и бегите как можно быстрее». «Понял», — ответил я, кивнув, «благодарю, лейтенант, всегда пожалуйста». Был вариант активировать щит, однако я понимал, сейчас потратим процент впустую, а потом его не хватит. Потому этого я не стал делать и, пригнувшись, побежал вперед. С обеих сторон слышались громкие выстрелы от стабберных автоматов, пулеметов и ружей, а вместе с ними – взрывы самых разных гранат. Иногда слышался свист пуль. На асфальте порой мелькало резкое мимолетное движение, после чего на том месте виднелась свежая борозда, еще одна пуля сюда долетела. Гвардейцы, что тут были, передвигались только вдоль стены и под прикрытием переносных щитов. Завернув направо, я направился к баррикаде впереди, до которой было метров 50. «Быстро, быстро, быстро», — говорил я сам себе, продолжая бежать изо всех сил, при этом пригнувшись как можно ниже. Из-за этого спина заболела еще сильнее, да и печень давала о себе знать, но я пытался не обращать на это внимания. Внезапно укол в ногу. Там были датчики, так что я это слабо, но чувствовал. Попали. «Давай, давай, давай». Еще несколько секунд и я оказался рядом с баррикадой, после чего вместе с остальными направился вдоль нее. До противоположной стены мы добрались без проблем, а затем и до входа, оказавшись под прикрытием нескольких щитовиков, что стояли тут. Правда, тут уже пришлось остановиться, чтобы пропустить выходивших из нужного прохода санитаров, что тащили на носилках раненых солдат. Они сразу же стали идти вдоль стены в сторону баррикады. Один, второй, третий, четвертый. Их была там целая колонна. Мешать им я не стал. Все же это вывозили наших парней. Да и выглядело бы это слишком неприлично. Пока выносили раненых, я посмотрел на свой правый сапог. На нем, с правой стороны пятки, виднелась аккуратная круглая дырка, явно от пулеметной пули 8,5 мм. Будь у меня живая нога, этого бы как раз хватило на то, чтобы вывести меня из строя, раздробив кость. Вероятно, месяц лечения мне был бы гарантирован. Опоздало, шутливо подумал я, обращаясь к пуле. Как только 14-го раненого вывели, мы все же смогли войти внутрь жилблока. Тут звуков боя было не меньше, но звучали они совсем по-другому. На трассе там было слышно мощное эхо, а тут все было гораздо более глухо, но при этом куда громче. «Господин комиссар», — обратился ко мне гвардеец, что стоял у входа в одну квартиру. Судя по всему, там был его штаб, старший лейтенант Дзагар Артаматор. «Нам сообщили о вас. Как обстановка, старший лейтенант?» — спросил я, пока ко мне подошел старший лейтенант. «Сложная, но контролируемая, господин комиссар», — ответил мне Дзагар. Бунтовщики оказывают ожесточенное сопротивление, много смертников со взрывчаткой и частые атаки толпами. Оборону они подготовить тут успели не сильную, но в этих лабиринтах и так обороняться не сильно сложно. На карты особо не полагайтесь, во многих стенах проделаны отверстия, через которые можно пройти без проблем. Также многие стены простреливаются, они из гипсокартона сделаны. Сейчас пришлось приостановить наступление, солдаты выдохлись, а резерв вводить приказали только вместе с вами. «Что ж, значит мы вовремя», — ответил я, — «куда нам направляться? Я передам вам солдата, легче провести, чем объяснить». «Хорошо», — я повернулся к Ашамату, — «принимайте командование, старший лейтенант». «Слушаюсь, господин комиссар, храни вас Бог император, аминь». Вместе с солдатом рядовым мы направились по узким улочкам жилблока, которые тут были не больше 2 метров в ширину. Даже по карте было видно, какой здесь был лабиринт, никакой симметрии, никакой логики строительства. Многие коридоры могли иметь кучу ответвлений, но все равно вести в тупик, а несколько сквозных дорог пересекали жилблок по очень извилистым путям. В жизни же все оказалось еще сложнее. Несколько раз нас заводили в различные комнаты и проводили через отверстия в стене, благодаря чему удавалось сильно сократить путь. Шум тут стоял страшный. Во многих местах лежали трупы бунтовщиков в самой разной броне и с самым разным оружием. Их сейчас никто не убирал, на них просто не было времени. Один раз мы и вовсе прошли через комнату, в которой явно произошел взрыв смертника, все было разнесено к хренам. Пока мы шли, я все же решил принять обезбол. Уже через минуту он начал действовать и невыносимая боль в спине, левом плече и печени отступила, что меня несказанно обрадовало. Да, это ненадолго, а для печени это был серьезный удар. Однако это все будет потом, а сейчас мне эта боль была совсем не нужна. И вот, наконец-то, мы добрались до очередной комнаты, где-то 6 на 2 метра, со множеством коек, в которой солдаты отстреливались через входную дверь, один сидя вправо, а второй стоя влево, и одновременно, двое через дыру в левой стене, тоже вправо. «Парни, смена пришла», — проговорил капрал, что находился здесь. «Щиты», — приказал я, нажимая на нужную кнопку, отчего перед глазами замерцало голубой рябью. «Хорошая работа, парни, дальше мы сами. Парни, уходим, живо, живо». Начал орать капрал, и все солдаты мигом прекратили огонь, давая уже нам возможность вести огонь. Я встал у дыры в стене и посмотрел туда. В 2 открытых дверях напротив, где-то в 5 метрах от нас, почти сразу же появились 2 автоматчиков, которые открыли по мне огонь. Один выстрел, второй, оба мертвы. 90%. Выстрел из подствольника в одну из комнат. Взрыв. Вперед. Наступаем. Приказываю я. Вести так перестрелку можно было целый день. Бунтовщики все равно не прекратят ставить сюда людей на убой. План уже был нами разработан. Я шел с Димой, Гихьян со Сционом и еще 2 Сционов шли парой. 3 пары с силовыми щитами. Вполне хорошая сила для данной местности. Выбравшись в узкий тупиковый закоулок, что заканчивался винтовой лестницей, я перешел его, встал у угла и посмотрел через него. Впереди, межэтажная лестница, на которой лежали 3 солдат с лазганами. Еще 4, в 2 дверях и 1 повороте. Своим огнем они перекрывали всю улицу, которую нам нужно было перейти. Нам они сразу заметили и открыли огонь, но я вместе с идущим через улицу Гихином смогли их убить. 81%. Быстро перебежать улицу, добраться с Димой до входа в комнату. Дальше, справа от нас, шли Бендигиш со Сционом, а еще дальше, 2 оставшихся Сциона. Сама комната большая, 25 метров площадью, со множеством 2-этажных коек у стены по центру в 2 ряда, а также трупами у входа. Через ряд кровати вижу проем в стене, в котором замечаю движение. Автоматчик. Тот начинает стрелять по мне, я стреляю в ответ и он падает. 79%. За кроватями вижу еще 2. Оба сидят, пригнувшись за низкими кроватями, ружья торчат вверх и трясутся. Совсем неучи. Даже жалко таких. 2 выстрела, 2 трупа. Я с Димой разделяюсь. Он вправо, я влево, вдоль рядов кроватей, чтобы все проверить. Вспышка, из-под кровати впереди, с громким хлопком и дымом. Щит мерцает. Ружье. Пригнувшись, я посмотрел вниз. Девчонка, с простой повязкой на нижней части лица, смотрит на меня распахнутыми глазами. Рядом с ней, под другой кроватью, Еще одна обнимает ружье и плачет с закрытыми глазами. Два выстрела, два трупа. Всем внимание, смотрите под кроватями, там могут быть с ружьями. Прием. Предупредил я всех остальных, что сейчас штурмовали другие комнаты, а затем направился к проему в стене, в котором уже перестреливался Дима. Здесь была еще одна комната, на этот раз, маленькая, где-то 3х6. Скитарий сейчас пытался отстреливаться от бунтовщиков, что были в открытой двери и в еще одном проеме, в левой стене. Двигаем. На мне кровати. Мы стали идти через комнату. Дима продолжал отстреливаться, пока я пригнулся и стал осматриваться. Под кроватями обнаружилось сразу двое. Один ружьем, другой с пистолетом. Стоило им заметить мое лицо, оба испугались и попытались прицелиться. Парня с ружьем я убил первым, а вот девчонка с револьвером успела выстрелить 3 раза, пока не получила лазерный луч в лицо. 77,5%. Дима продвигался дальше и подошел к шкафу, что стоял у стены. Его двери резко открылись и врезались в Скитария, но тот не сдвинулся с места. Дима сам отошел в сторону, давая дверям открыться, и оттуда вывалился смертник с кучей целлофановых пакетов, наполненных белыми шариками. Тут же он начал пытаться бить Скитария ножом, но тот только упирался в броню. В проеме же показался бунтовщик с автоматом. Скитарий схватил смертника ладонью за шею. Я прицелился и успел выстрелить в автоматчика, не давая ему выстрелить, пока Дима сжал горло смертника так, что тот моментально прекратил двигаться и упал на землю. Готов. Подбежав к проему, я увидел другую комнату, обыкновенную восьмерку. Слева, дыра, впереди, коридор и еще одна такая же комната. Выстрелы. Сверху. Из вентиляционной шахты в меня стреляли из пистолета. «Сдохни!» – орала на меня девчонка, но затем резко прекратила, стоило мне выстрелить ей в лицо. Движение. В комнату посмотрел человек, направляя на меня ружье. Я успел пригнуться и выстрел ушел надо мной, не задев щит. Снова выстрел. Теперь попал. 37%. Ну охуеть теперь. «А-а!» – взревел парень и ринулся на меня, пытаясь ударить прикладом сверху. Я успел сжать правый кулак и со всей силы ударить его в живот, отчего он резко выдохнул и замолчал, после чего упал на спину. Выстрел и он лазерный луч попадает ему в грудь. Готов. В коридоре были еще двое, автоматчики, что прятались в комнатах восьмерках и сразу же попытались стрелять по мне. Одного я смог убить, а второй спрятался. С другой стороны тоже стали стрелять, из холла этого жилблока. Выстрел и девчонка с двумя револьверами погибает. За ней выскакивает парень с ружьем, но и он погибает. 30%. Дальше по коридору, в новом блоке, были еще люди, которые прятались в комнатах и пытались по мне стрелять. Одного за другим удавалось убить, но при этом по мне попадали постоянно. 17%. Вскоре, в коридоре стало пусто. Никто больше стрелял и стало заметно тише. «Я сдаюсь!» — кричат мне с другой стороны, где и спрятался парень с автоматом. «Пожалуйста, не стреляйте, хоть один с мозгами, ложись в коридоре с руками на затылке и жди наших», отдал я приказ, включив небольшой динамик на груди. Убивать его здесь было опасно, кто-то из бунтовщиков мог это услышать, его убьют остальные, все равно разбираться с пленными у нас не было времени. «Займусь коридором», передал я Диме. «Придется, конечно, идти одному, однако я с этим справиться мог, так хоть меньше наших погибнет». «Принято», — ответил мне Скитарий, и я направился вперед, уводя за собой гвардейцев, что шли позади. Пройдя еще 6 комнат, я оказался в холле, где были 2 туалета и 2 душа. «Не заходите прикрывать», — потребовал я от солдат, что шли за мной. Нужно было все проверить вручную, стрелять из лазгана на повышенной мощности было нельзя, слишком опасно, если там будет смертник. Правой рукой резко открыл первую дверь, выстрел, из ружья в руку. «За императора!» – прокричал молодой парень, после чего попытался набросить на меня. У него на груди свисал широкий плоский мешок, привязанный к шее, стрелять было нельзя. Правый кулак в лицо в висок и он упал на душевую кабинку, что была за ним. «Открыть второй душ?» – никого. «Оба туалета?» – тоже чисто. «Выстрелы!» – из вентиляционной шахты над нами. Кто-то был прямо у входа в нее. Затем все стихло. Посмотрев туда, я смог с помощью фонарика разглядеть голову человека, лежащую рядом с решеткой. Готов, я направился дальше. В комнатах никого больше не оказалось, кроме трупов убитых мной людей, потому этот жилблок я проходил быстро, пока не добрался до комнаты с проемом, который вел в другую комнату, уже где-то 5 на 5 метров, со множеством кроватей. Внутри оказался бунтовщик, который меня сразу же заметил и попытался выстрелить из ружья, но в последний момент я успел сделать шаг назад, уходя с линии огня. Выстрел пробил тонкую стенку, зарывая ее на куски, но щит почти не задело. 15%. Я посмотрел туда, но бунтовщик уже пригнулся и попытался атаковать меня в живот, пойдя на таран. Снова успел увернуться, отчего парень пролетел дальше. Мой правый кулак ударил его по шее, отчего он рухнул, но все еще шевелился. Движение. Впереди. Автоматчик. Несколько выстрелов в меня, потом стреляю я и он падает, а мой лазган разряжается. 8%. Все же, не слабо здесь сопротивлялись. Перезарядка и я иду дальше, подходя к холлу. Снова движение. Я начинаю стрелять, но все лазеры уходят в переносной щит передо мной. Одновременно в меня стреляют из автоматического пистолета. Отступить я не успеваю. В последний момент получается поставить ноги правильно и подставить правую руку. Удар. Всем щитом. Мощный, но терпимый. «Сдохни, ублюдок!» — кричит на меня парень с тряпкой на лице, который смотрел сейчас прямо на меня с выражением полной ненависти. Его правая рука начинает двигаться. Смотрю вниз и вижу, как сбоку от щита вылазит рука с пистолетом, в то время, как давление на меня прекращается. Успеваю схватиться правой рукой за предплечье и сжать со всей силы. Бунтовщик завопил на полную глотку, пока я левой рукой ударил, поднял лазган над щитом и ударил его прикладом по голове. От этого упал на колени, но продолжал кричать. Слишком слабый удар, стреляй, ну же, прокричали впереди меня. Из холла вышел еще один боец, с автоматом, что пытался в меня целиться, но, видимо, боялся попасть в своего. Отпустив бунтовщика, я начал целиться из лазгана. Бунтовщик выстрелил, попав мне в щит, но затем выстрелил я, попав в живот. Затем еще выстрел, для щитовика. 6%. Гранату туда, давай, кричали с той стороны. Сейчас. «Пытаюсь», — ответил второй голос. «Кого только не бросали к нам под ноги, лишь бы затормозить». Не став ждать, я дернул гранату у себя на поясе, отпустил клипсу и кинул ее вперед и немного в бок, чтобы она ушла с линии коридора. «Бля!» Взрыв гранаты прервал чей-то удивленный возглас, а я, переключив батарею щита, направился дальше. Здесь уже был простой холл, в котором негде было нормально спрятаться. Проверять тут было нечего. Все равно все были мертвы от такого близкого взрыва осколочно-фугасной гранаты. Сбоку, однако, оказался еще один проем, в прачечную, в которой тоже находились бунтовщики. Выстрел, еще выстрел, потом еще, трое мертвы. В этот момент в прачечную, через другой проем в стене, входит Дима и начинает стрелять по тем, кто находился там. Здесь дело было сделано, можно было идти дальше. Спрятавшись в дверном проеме, я выглянул наружу и в меня сразу же начали стрелять сразу несколько бунтовщиков, что прятались по ту сторону узкого, всего 2 метра, коридора. Щит быстро разряжался, но Дима уже начал отстреливать всех, а я присоединился к нему. Один, второй, третий, четвертый, бунтовщики получали лучи лазеров и падали, больше не вставая. Вместе с ними коридор накрыли из пулемета, расположенный в вентиляционной шахте. Дима попытался его пристрелить, но не вышло, явно какая-то защита. «Гихьян, тут пулемет с бронезащитой», — произнес я, спрятавшись в комнате и отойдя подальше от входа, так как пули пробивали тонкие стены. 45%. Несколько секунд пулемет продолжал стрелять, а затем — взрыв. «И все. Доставка получена», — заявил Гихьян, отправитель сдох от радости. «Благодарю», — коротко ответил я, — «продвигаемся дальше. И сообщите снабженцам, чтоб не отставали, скоро понадобится. У меня уже второй на 45. Перейдя коридор, я и Дима остановились у проходов и осмотрелись. Внутри все было снова обставлено двухъярусными кроватями, что меня уже не удивляло. Они тут везде были. В меня сразу же начали стрелять из пулемета прямо через тонкую бетонную стену, которая подобного не выдерживала. 31%. Пулеметчика удалось быстро убить. Затем, гранату из подствольника в проем, из которого он стрелял. Взрыв. И почти сразу, еще больший взрыв, который разнес гипсокартонную стену к хренам и заволок всю комнату пылью. «Смертник! Все!» — крикнул неожиданно кто-то из-под кровати. «Не стреляйте! Я сдаюсь! Пожалуйста, я сдаюсь!» Из-под кровати выехало трехствольное ружье, за ним показались две молодые грязные руки, а потом и тело лысого паренька. «Я тоже!» — крикнула девушка, что была под еще одной кроватью и тоже начала вылезать, я тоже сдаюсь, их можно было убить без проблем, выстрел, парень погибает от лазера в затылок, что вы, выстрел и девчонка тоже погибает, вентиляционная решетка выбивается и оттуда выскакивает рука с автоматом, похожим на УЗИ, ублю, лазерный луч попадает в торчащую голову, в проеме оказывается еще один коридор, слева, тупик, справа, длинный коридор, уходящий на площадку отдыха. Там сейчас вели перестрелку Дима и все остальные. Напротив, еще проем, в который я и направляюсь. Осторожно осматриваюсь и вижу сидящего под кроватью парня с ружьем. Успеваю отскочить, но щит все же задевает. Затем вхожу внутрь и стреляю. Новый выстрел, тоже из-под кровати, щит слетает. Еще один труп, третий выстрел, уже по голым ногам, но им от этого ничего нет. Минус один, прикройте, приказываю я, впуская гвардейцев. Пока я вызываю снабженца, что должен был идти за мной. Парень с батареями прибежал за пару минут, потому удалось быстро сменить батареи и продолжить бой. Первая и вторая комната уже была зачищена гвардейцами. Третья и четвертая тоже. Потери, 3 человека. Я вошел в пятую комнату, оказавшуюся кухней. Вдоль стен, куча электропечей, по центру, еще 2 ряда. У входа и в 2 вентиляционных шахтах, по солдату, которые начали стрелять по мне. Первым делом убил тех, кто был в вентиляции. Парень на входе успел спрятаться, потому выстрелил ему из подствольника. В этот момент из-за печей началось движение. Сразу 4 подростков с ружьями. В щиту точно конец. Идея приходит моментально. Я начинаю бежать к ним, обходя ряд печей. Так 3 больше стрелять в меня не могут. Выстрел. Ближайший ко мне все же попытался меня убить, но мимо. По щиту почти ничего не попало. 86%. Выстрел. Лазер убивает первого. Хватаю его за горло, чтобы не упал, а левой рукой начинаю стрелять без остановки, убивая второго и третьего. Четвертый, самый дальний, все же стреляет по мне, но дробь ожидаемо попадает в тело первого. Затем и он погибает. На входе еще один пытается в меня выстрелить, но погибает, не успев нажать на спуск. Остальные помещения тоже удалось зачистить без проблем. Продвижение шло быстро и неумолимо. Бунтовщики вовсю пытались сопротивляться, не боясь ничего. Лишь некоторые не выдерживали вида работы моего щита и все же сдавались, но их участь была предрешена, брать их в плен никто не собирался. Все равно незачем. С каждым пройденным метром я ощущал все большее омерзение от происходящего. Нам приходилось убивать вооруженных детей, которых довели каким-то образом до такого состояния, что они пытались хотя бы раз выстрелить в нас, убить или ранить хоть кого-то, прекрасно зная, что это самоубийство, что они умрут сразу, как только они выстрелят. Но нас это не останавливало. Плевать уже на все, что тут происходило. Мы должны были пройти все это дерьмо до конца, несмотря ни на что. Спустя где-то час жилблок был нами наконец-то пройден. Он не был зачищен даже наполовину. Однако мы проложили путь, который позволял войскам идти вперед целыми колоннами, а снабженцам доставлять беспрепятственно припасы. Сейчас это было самым важным. Теперь мы готовились к тому, чтобы штурмовать переход над магистралью. Так, в общем, начал Гихьян, идти будем 2 группами. Я, Дима, Даталицует, стреляем четко прямо. Комиссар и Нерюмр зачищают магазины по обе стороны перехода, слева и справа соответственно. Гвардейцы позади будут зачищать уже их и технические коридоры. Понятно, кивнул я, соглашаясь с планом Бендигижа. Сразу скажу, это кишка длиной в 120 метров, и прятаться там вряд ли можно будет где-то. Так что нужно будет идти быстро. И если вдруг что, тоже поддерживайте нас подствольниками, будем давать общий залп. Хорошо, в таком случае, меняем батареи, пополняем запасы и движемся. Подготовка заняла недолго, после чего мы встали в помещении, что было расположено у лестницы перехода. Оттуда периодически, по несколько раз в минуту, вылетали самодельные гранаты на фитилях, отчего весь в самом коридоре собираться не получалось, как и накапливать силы. Неплохая задумка, учитывая, что кидали туда явно всякий кустарный мусор, которого у бунтовщиков было очень даже много. Ну что ж, парни, еще немного и сможем сегодня отдохнуть. Вперед, за Бога Императора, аминь, аминь, крикнули мне все остальные в команде, а также гвардейцы, что наполнили комнаты и коридоры за нами в ожидании прорыва. Очередной взрыв в коридоре и мы вшестером ринулись в проем. До следующего броска оставалось еще секунд 20, так что мы должны были успеть. Бежать по коридору пришлось всего метров 10, после чего Дима и трое сционов смогли все вместе встать напротив лестницы. По ним сразу же начали стрелять, но они, не обращая на это внимания, подняли лазганы вверх и выстрелили из подствольников. Прозвучала серия взрывов, а затем, еще один, огромные силы, отчего щиты замерцали даже у нас, 98%. По всей видимости, это взорвались гранаты, отлично ёбнуло, прокомментировал Гихьян. Двигаем, быстро, приказал я, мы стали подниматься по лестнице. Тут проблем не возникло, наверху мы увидели 10 тел, ни одно из которых уже не двигалось, вокруг все было в пыли, но по нам уже начали стрелять, явно вслепую. К счастью, у нас были тепловизоры. Огонь, отдал приказ Гихьян, после чего вместе с Димой и двумя сционами начал стрелять. Я же прицелился и выстрелили в стрелка, что прятался в первом ларьке. Три лазерных луча попали ему в грудь и он рухнул. На его место встал еще один, но получил лазером в живот, даже не успев выстрелить. Второй ларек, минус стрелок. Третий, минус два стрелка. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. И так вплоть до 20-го. Остальными уже занялись Гихьян с Димой и сционами. Затем мы стали проходить мимо первого ларька и оттуда в нас бросили самодельную гранату с фитилем. Подбежать, схватить, выбросить далеко вперед. Взрыв. Сильный, но осколки нас почти не задели. Секунда, и я подошел к первому магазину, где сидела девчонка с пистолетом. Она посмотрела на меня с удивлением и ужасом, не успев что-то сделать. Лазер попал ей в левый глаз. Еще один стрелок. На выходе в технический коридор, он успел прицелиться из ружья в меня, но я успел присесть вниз. Промах. Его я убил выстрелом в живот и грудь, после чего двинулся дальше. Во втором магазине тоже нашелся парень с ружьем, но его я успел прибить еще до выстрела. Остальная четверка тоже справлялась достаточно хорошо, отстреливая всех тех, что пытался защищать противоположную лестницу и продвигаясь все дальше. Иногда по ним попадали, однако у наших получалось их отстреливать куда быстрее. Третий ларек, четвертый, пятый, шестой. В каждом находился хотя бы один боец, который пытался сопротивляться, с ружьем или пистолетом. Еще два раза в нас пытались кидать гранаты. К счастью, щиты это выдерживали, на таком открытом пространстве гранаты не были сильно опасными. Седьмой, восьмой, девятый, десятый. Я в очередной раз удивлялся, насколько тут было много людей. Через несколько минут мы уже стали приближаться к половине перехода, там как раз находились два поворота, налево и направо, что вели в жилблоки и соединяли другие переходы над магистралью. Внезапно все стихло, стрельба прекратилась, впереди больше не было никаких целей. Это оказалось настолько удивительно, что казалось чем-то нереальным. «За императора!» Прозвучал в правом коридоре громкий крик. «Назад!» Вдруг громко произнес Дима. Никто не стал переспрашивать. Если Скитарий так говорил, значит было, для чего. Мы стали отбегать в сторону, и одновременно с этим в обоих коридорах прозвучал вопль, истошный, надрывный вопль, после которого из обеих коридоров начали выбегать люди, десятки людей, без всякой брони, кто-то с щитами, кто-то с пистолетами, а кто-то вообще просто с каким-то холодным оружием. Впереди, с противоположной стороны перехода тоже начали взбираться десятки людей, и вся эта волна двигалась на нас. «Огонь!» – прокричал Гихьян и открыл огонь из гранатомета. Гранаты тут же взрывались под ногами людей, заставляя нескольких из них упасть. Я и все остальные также дали залп из подствольников. Вот только остальных это не остановило. Те, кто был сзади, продолжили бежать, перепрыгивая через трупы. «Все сюда!» – приказал я гвардейцам, что шли позади нас. Одновременно с этим я, Дима и сционы стали стрелять из лазгана, убивая одного человека за другим. Гвардейцы, что стояли позади, также начали вставать рядом с нами, усиливая огонь. Второй ряд начал стрелять из подствольников, отчего впереди ни на секунду не прекращали звучать взрывы. Но этого было недостаточно. Людей было слишком много, и они были слишком близко. Мы просто не успевали их всех убить. Некоторые бунтовщики умудрялись стрелять по нам, и гвардейцы, у которых не было щитов, падали. Поднимать их не было времени. Они были обречены. Затем лазганы и вовсе стали разряжаться, а за ними прекратил стрелять и гранатомет Гихина. «Замена!» – проорал я, давая встать на свое место другого гвардейца и одновременно пытаясь перезарядиться. Затем, граната в подствольник и огонь. Снова граната и огонь. «Замена!» – услышал я от одного из гвардейцев, и я встал на его место. Толпа приближалась, но мы упорно продолжали стрелять по ним, выкашивая целые ряды людей, отчего многие, не успев среагировать, спотыкались и по ним бежали те, что бежал позади. Гранаты взрывались постоянно, все впереди покрылось тучами дыма и пыли. Щит мерцал, теряя 1% за другим. Гвардейцы падали, раненые или убитые. Пространство горело ярким красным огнем лазерных лучей. Люди не прекращали идти, но я понимал, мы не должны сдаваться. Любыми путями мы должны были избежать рукопашки. В ней нам не выжить. Не против такой огромной толпы, что просто окружит каждого из нас и прикончит. Замена. Кричу я еще раз и меняюсь с гвардейцем. Перезарядка. Выстрел из подствольника. Затем еще один. Замена. Вновь кричат мне. Снова стрельба из лазгана. Из-за дыма было слабо видно людей, мы уже стреляли просто вперед, зная, что кого-то мы заденем. И в какой-то момент люди прекратили бежать. Вопль тоже стих. Впереди теперь была только туча дыма. Всем стоять. Прекратить огонь. Приказал я, и стрельба прекратилась. Весь коридор был заполнен стонами множества раненых, что исходили откуда-то из тучи. «Дима», — спросил я, понимая, что только Скитарий может нам сейчас дать ответы. «Справились», — ответил он, — «остались только раненые». Я почувствовал огромное облегчение. «Получилось. У нас все же получилось справиться с этой толпой. Пока что еще поживем. Молодцы, парни!» С искренней радостью прокричал я, поднимая лазган вверх. «Справились». Ответом мне послужил разнобойный крик множества гвардейцев. «Вперед, наступаем дальше. Раненых всех добить и будьте осторожны. Может, кто притвориться решил». Мы направились к туче. Она быстро рассасывалась благодаря нормально работающей вентиляции, потому мы видели, что тут происходило. Весь пол был устлан трупами людей, мертвых, чья одежда теперь горела и дымилась, а также раненых, еще живых и шевелящихся. Один из них, молодой мужчина лет 30, сейчас корчился с раной в боку и смотрел на меня жалобным взглядом. Я тратить на нее время не стал, этим займутся другие. Нам же вшестером требовалось идти дальше. Идти среди всего этого оказалось сложно, тут было столько тел, что ноге вступить было почти негде, а идти по самим трупам было слишком неудобно из-за их мягкости. Все равно, что пожалеть идти. Движение. Рядом. Один мужик зашевелился и ножом ударил меня по ноге, но лезвие, пройдя через штанину армейских брюк, просто уперлось в металл. Мужчина удивленно посмотрел на мою ногу, а потом на меня. «Не туда», — произнес я, навел лазган и выстрелил мужику в лоб. Несколько раз другие лежащие тоже пытались нападать, как оказалось, они лишь притворялись. Гвардейцам пришлось добивать вообще всех в головы. Лишь спустя минут 5 мы смогли добраться до конца толпы. Гвардейцы смогли занять оборону в пустых коридорах, а мы двинулись дальше. Сопротивления нам уже не оказывали, потому нам удалось быстро добраться до противоположного края перехода, спуститься по нему и попасть на саму магистраль. На ней было огромное множество фур и других грузовых машин, которые ехали строго в одном направлении, от провизионных хранилищ к фронту. Явно пытались успеть вывести хоть что-то оттуда, осознав, насколько сильно они ошиблись, сконцентрировав все в одном месте. Огонь. Я выстрелил из гранатомета в кабину одной из фуры. Граната взорвалась прямиком в кабине, и машина с разбитым стеклом завернула резко вправо, в решетку, что разделяла автомобильную и железнодорожную часть. С громким скрежетом фура протаранила решетку и остановилась. Гихьян, Дима и Сционы также открыли огонь по машинам. Лазеры убивали водителей и машины, становясь неуправляемыми, начали сталкиваться друг с другом, переворачиваться и останавливаться. Другие пытались тормозить или сманеврировать, но в итоге все равно или они врезались, или в них врезались. Все это создавало огромную свалку, которая уже через минуту закупорила эту часть трассы полностью и безоговорочно. Гвардейцы отправились дальше, за захват переходов к трассе, а также зачистки других автомобилей, чтобы они не скрылись. В этот момент мимо нас на огромной скорости проехал поезд, тоже в направлении фронта, а за ним, почти сразу, проехал потолочный поезд. «Так, вызывайте саперов», — потребовал я, или мельтаганщиков. «Надо остановить поезда». Вскоре, минут через 5, пришло сообщение от старшего капитана Жаматюна. Противник отступал. Наши смогли захватить полностью перекресток между магистралью 17-15 и трассой 206-31, со всеми переездами, что их соединяли, и уже начали зачищать помещениями между ними. Плюс уходили еще дальше от трассы, потому что наши начали продвигаться быстро дальше по жилблоку даже без нашей помощи. У бунтовщиков там было мало войск. Это был повод порадоваться. Весомый повод. Мы захватили магистраль 1715. Прямой путь к провизионным хранилищам был открыт. Часть 158. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус боль. В печени, в спине, в предплечье, на животе и бедрах. Острая, неприятная, ноющая. Именно это я почувствовал. Причем настолько сильно, что я все же проснулся и осмотрелся. Вокруг обычная комнатушка на 18 квадратов, заполненная 8 двухъярусными кроватями, в которой нас наспех поселили. Света никакого тут не было, потому приходилось пользоваться тепловизором. Солдаты, спящие прямо в одежде, сейчас активно храпели. Некоторые что-то бормотали или даже дергались. Боль в печени и по всему телу усиливалась, потому я полез за таблетками, что лежали в подсумке на поясе, который я оставил належать на кровати у изголовья. Обезболивающие и плюс от печени. Нужно было бы подождать до начала боя, но боль была такая, что терпеть не получалось. Слишком сильно. Проглотив две разные таблетки, я стал ждать. Довольно быстро боль ушла и у меня получилось вдохнуть спокойно. Время – 3 минуты до подъема. Отдыха нам выделил полковник только 4 часа. После этого поесть, принять стимуляторы и снова в бой. Для этого мы даже не раздевались полностью. Так, снять с себя основную броню с каской, надеть простой противогаз, без фильтр-баллона, и улечься спать на кровати, которую до этого все восстания использовали бунтовщики и явно ни разу не стирали за неимением возможностей. Это было довольно неприятно, так как сильно всех истощало, однако тут другого выбора не было. Наше продвижение продолжалось, но сталкивалось с закономерными проблемами, главное из которых – недостаток войск. Огромные силы были сейчас брошены на основной фронт, который отвлекал внушительные силы бунтовщиков. Еще часть была занята на других плацдармах, плюс до половины СПО сидели в тылу и подавляли бунты. В итоге, прислать сюда еще больше людей не получалось. Слишком опасно ослаблять другие направления. Да, их присылали, закрывая потери. Но все равно каждый солдат, тем более гвардеец с опытом, был на вес золота, тем более здесь. К тому же, нам нужно было торопиться. Бунтовщики усиливали напор на другие плацдармы, пытаясь прорваться к нам сюда. Там сейчас творилась такая мясорубка: наступление, отступление, обхваты, окружение с обеих сторон, прорывы окружения и вот это вот все. Даже линии фронта как такой не было. Часть бунтовщиков удавалось задержать, другие прорывались по свободным линиям. Шли они пешком, так как мы уничтожили им всю систему электроснабжения для машин и поездов, но было очевидно, что совсем скоро они все равно смогут добраться до нас. В первую очередь будет атакован наш тыл, как это было с плацдармом Н-7, а затем и фланги нашего выступа, который вытянулся в сторону провизионных хранилищ, в первую очередь, на этой магистрали, которой мы им перекрыли. Понятное дело, что сейчас ситуация была иной. Наш плацдарм был куда больше, чем Н-7, просто по размеру, что исключало быстрый прорыв противника к лифтам. К тому же, он куда лучше теперь был подготовлен к обороне с учетом предыдущего опыта и имел куда больше войск. И еще у него было несколько лифтов, как нижних, так и верхних, вместе с десятком различных переездов, которые мы уже смогли раскопать и использовать для снабжения. Однако и бунтовщиков было куда больше. На нас явно двигалась целая лавина. И если она столкнется с нами, то нам придется остановить наступление, у нас не хватит войск сдержать их. Затем придется отступить и начать круговую оборону в ожидании подхода фронтовых сил.